Спите в прохладе. Вечер, ночь. Ночью наше тело охлаждается, а днем разогревается. Это естественные приливы и отливы, отражающие наши циркадианные отношения с Солнцем. В этом есть смысл. Ночью тело претерпевает метаморфозы, чтобы облегчить нам засыпание. Уровень сахара в крови и частота сердечных сокращений падают, что снижают температуру тела и мозга. А благодаря науке мы знаем, что это имеет большое значение для качества сна. Исследование, проведенное в 2012 году, подтвердило, что когда нам ночью слишком тепло, мы можем с трудом как засыпать, так и просыпаться. А у людей, которые спят в жарком помещении, по утрам может наблюдаться повышенный уровень кортизола, как раз потому, что слишком теплая спальня препятствует естественному процессу охлаждения организма и нарушает цикл вашего сна. Бессонницу связывают с нарушением циклов терморегуляции тела, при котором оно не может остыть, когда хочет. Известный побочный эффект беременности и менопаузы. Согласно исследованиям, люди, которые спят в прохладном помещении, на утро просыпаются более бодрыми. Что говорят специалисты? Оптимальный диапазон температур для вашей спальни составляет 18-20 градусов Цельсия, хотя есть отдельное утверждение о том, что 15,5 градусов Цельсия, по крайней мере зимой, это то, что нужно. Что говорим мы? Старайтесь засыпать в максимально прохладной, но при этом комфортной атмосфере и помните о временах года. Зимой дайте вашему термостату отдохнуть. Это действенный и экологически ориентированный пункт протокола улучшения сна, понизив температуру в доме. Вы можете укрыться еще одним одеялом или надеть носки. Это лучший способ отрегулировать температуру. Можно надеть и шапку, но нам бы хотелось думать, что мы держимся более разумных рамок. Однако летом не переборщите с кондиционером. Вместо этого охладите комнату с помощью вентилятора и отдайте предпочтение простыням из более дышащей ткани. А еще, скорректировав свой рацион под протокол сна, особенно урезав потребление сахара и алкоголя, и заодно избавившись от хронического воспаления и гормонального дисбаланса, вы обнаружите, что температура вашего тела понизилась. Добавьте немного технологий. Нил следил за разработками таких компаний, как Badgett, Clipart, Owler, которые производят обогревающие и охлаждающие на матрасники. Они бывают и двухсторонними, так что если вы спите с партнером, у каждого из вас будет свой оптимальный микроклимат. Спасите планету, чтобы спать лучше. Сейчас врачи повсеместно признают, что существует связь между глобальным потеплением и все более частыми проблемами со здоровьем. Мы используем все больше и больше энергии, получаемой из ископаемого топлива, и на планете становится все жарче, что влияет на потребность нашего тела в охлаждении и способствует развитию хронического воспаления, которое еще больше повышает температуру тела. Это суровое напоминание о том, что наша внутренняя среда является прямым отражением среды внешней. Мы можем быть здоровыми всего лишь настолько, насколько здорова наша планета.